Я немного прихворнула. Бронхит, ангина, температура под 39. Все как в песенке нашего мальчика. Вот лежу я весь в пыли под чугунным утюгом. Вдруг звонок. Я поднимаю трубку, слышу русскую речь с английским акцентом. «Мария, вас беспокоит Вольдемар Персиц from the United States of America. Понятно ли я говорю по-русски?» – продолжал он. «Вы слушаете, Мария?» «Слушаю», – отозвалась я своим медлительным, томным контральто. Вообще, у меня шикарный голос, наследственный ритм, богатый модуляциями. Я, собственно, даже внешне на него не тяну. Мне хорошо было бы выступать по радио. Жаль, что я часто простужаюсь, сипну. За это меня когда-то в школе прозвали «сиплый ежик». «Мария, у меня к вам дело». Он помолчал, явно собираясь завязать со мной серьезный разговор. «Кругом царит жестокий нрав», – произнес он с неподдельной болью. «Земля в огне, война, экологические катастрофы, этнический конфликт, энергетический кризис, голод и страдания – вот мир, в котором мы живем. Особенно остро это у нас на Запад. Мы должны стать добрее, более открыты друг другу». «Понимаешь?» «Мой русский язык слишком бедный выразить мои чувства. The humankind катится в hell!» «Я вас отлично понимаю!» — воскликнула я вся в жару. Он даже опешил немного, не ожидал, что его призыв умягчать злые сердца встретит во мне такой живой отклик. «Но что мне делать? Чем помочь?» «Нас может спасти одно!» — промолвил он. «Каштанка!» «Да!» — подтвердила я. «Кто-кто?» «Каштанка, Чехов!» «Я режиссер, картун, мультфильм. Мне нужен сценарист». «А вы откуда мне звоните?» «Есть такой город, Холливуд», он отвечает. «Вот вы приедете, я говорю, заключим договор», пытаясь привнести в наш разговор крупицу холодного рассудка. Но он возразил: «Нельзя терять минуты, время апокалипсис». «А мой аванс?» я спрашиваю со слабой надеждой. «В убытке не останетесь, Мария», – весомо произносит Вольдемар Персиц. «Сценарий для Холливуд стоит не меньше, чем 25 тысяч долларов. Итак, мы ждем рождественская сказка из России. Зима, ваш позапрошлый век, кружится снег на весь экран, извозчик в шубе, пар из лошадиных ноздрей, по снегу бежит каштанка. Окей? Садитесь и пишите». Черт, не люблю я начинать без аванса. Тем более для Голливуда. К тому же Кеша после того случая с правительством Москвы стал жутко подозрителен. Я снова погрузилась в работу. Правильно рассчитал Вальдемар. Люди нашей земли должны познакомиться с этой очищающей душу историей. Ведь народ в большинстве своем вряд ли кинется ее читать. А мультфильм по телевизору от нечего делать лежа на диване посмотрит. Зря я не читала «Каштанку» мальчику в детстве. Как-то не хотелось его огорчать. А теперь ему некогда, он у нас перешел на другую работу. В арт-клубе разразился скандал. Нам с Кешей позвонил его директор. «Вы кого воспитали вообще?» – спросил он. «Менеджера по рекламе или кого?» «Чтобы вы знали, менеджер – это человек с папкой, от которого хотелось бы слышать два слова – здравствуйте и спасибо. А он у вас прямо председатель земного шара». Мальчик уволился, начал ждать подходящего предложения. Все ходил к Белому дому смотреть объявление, не нужен ли губернатор Чукотки. Наконец его позвали возглавить отдел рекламы сети продуктовых магазинов «Обжора», названных по имени президента компании «Жоры Мовсисяна». Да, в нашей стране невозможно совместить духовное продвижение и финансовое. Нужно делать выбор. «И я его сделаю», – говорил наш сын, отправляясь на собеседование в компанию. «А вы тут пытайтесь проснуться, пейте кофе, жуйте бетель, кофейные зерна, бейте себя по щекам, щелкайте по носу. Чем вы еще занимаетесь, когда я ухожу?» «Нет, малыш», – отвечала я, заливаясь счастливым смехом. «От окончательной бездуховности тебя спасет чувство юмора. А тебя, — он вздыхал, — от окончательного безденежья не спасет ничего». «Ну, им понравилось, как ты оформил магазин?» – наивно спрашивал Кеша. «Уже то, что никто не ворвался ко мне в кабинет, – отвечал мальчик, – не заорал диким голосом и не свалил меня со стула ударом в челюсть, говорит о том, что все более или менее. Благодаря его усилиям Мрачные бетонные магазины были украшены яркими цветными фотографиями продуктов. Окрестные жители туда стекались круглосуточно с огромными сумками. Особенно в эти магазины полюбили ходить пенсионеры, потому что мальчик утвердил для них специальную скидку. Он на этом построил пиар-компанию. Тот, кто все время там отоваривался, получал карточку «Почетная обжора». Отныне он мог покупать еду с 5% скидкой. 5 лет – 5%, 10 лет – 10 и так далее. А если покупатель за один присест набирал целую гору продуктов, то получал приз – красивые сломанные плееры, синюю пластмассовую кружку с желтой надписью «Обжора». «О» большое, «Б» маленькое и «Жора» за главной буквы. Посмотришь издалека – получалось «Ожора». Деньги, заработанные в обжоре, мальчик приносил домой и прятал в чулане за свою картину с ночным подлунным морем и черной скалой. Отныне все наши надежды были связаны с каштанкой. «Давай-давай», – подбадривал меня Кеша. «Если что-либо собралась совершать, совершай с твердостью, ибо расслабленный странник только поднимает больше пыли. Должна быть и глубина, – он объяснял мне, – и легкость, и юмор, и трагедия. Хотя, конечно, вас, писатели, видимо-невидимо, а чтобы стать писателем, надо много понимать, а не просто любить писать. Острее, смешнее, гротескнее, интересней, прозрачнее, легче, остроумней, короче, гениальней. И бог весть, что еще он требовал от меня. Хотя никто мне больше не звонил насчет каштанки, не торопил, не волновался, как идут дела. «Мне это напоминает историю с реквиемом Моцарта», — говорила Рита. «Вот увидишь в Голливуде и думать про тебя забыли. Тогда мы продадим каштанку датскому королевству», — не падал духом Кеша. «Нет», — отвечала я, — «это не по-моцартовски. Я буду ждать заказчика до своего последнего вздоха». И вдруг он позвонил. «Hello, Maria, are you ready? Я прилетел. I wait you возле дома архитекторов. Вольдемар Персиц, импозантный джентльмен в длинном черном кашемировом пальто и черной шляпе, а в руках у меня трость. Я распахну пальто, чтобы видно было мой желтый галстук, костюм тройка and solid bag из черной кожи водяного буйвола, окей?» «Не надо ничего распахивать, я радостно кричу, а то вы простудитесь, я вас и так узнаю, по трости». «Если он в буйволином портфеле привез из Голливуда большие деньги, — напутствовал меня Кеша, — я тебя встречу. Одна не ходи, мало ли кто-нибудь увидит и отнимет. Знаешь, какие бывают искатели легкой наживы?» И на всякий пожарный велел мне надеть его куртку с большим внутренним карманом. «О, Мария! — окликнул меня Вальдемар. Сразу узнал. Видимо, привык у себя в Голливуде общаться со сценаристами. Хо-хо-хо, он разулыбался, обрадовался. Так вас и представлял. Little woman с большой умной головой в мужской куртке. Вальдемар заказал мне чай, хотя я предпочитаю кофе. Себе по-простому взял кружку пива и говорит. Есть такая английская поговорка. The proof of the pudding is in the eating. Чтобы узнать, каков пудинг, нужно его отведать. Я скромно пью чай, думаю, к чему это он. Наверное, хочет заказать десерт. В таком случае, говорю, я бы хотела пирожное картошка. Не в этом дело, Мария, сказал Вальдемар. Как говорят англичане, сначала бизнес, потом pleasure. Тут он опять в высокопарных выражениях превознес то обстоятельство, что весь наш подлунный мир, словно мессию, въезжающего в Иерусалим на белом осле, трепетно ожидает мультфильм «Каштанка». А поскольку он решил стать «a kind friend of universe» и действовать ради блага и счастья живущих на земле, то давайте, Мария, гоните уже, что вы там накатали. Я дала ему сценарий. Он надел очки, стал читать. Фильм у нас грядет чуть ли не полнометражный, такая работа выглядит внушительно. «Гуд-гуд», – качал головой Персиц, поблескивая очками, откладывая страницы. «Гуд-гуд, very good». А сам такой чувствительный, все трогало его до слез. В середине он снял очки и заплакал. «Very nice», – Вальдемар вынул из кармана платок и утер слезы. «Это-то мне и надо. Срочно в Холливуд. Не возражаешь, Мария? Как человек, который many years работает in show-biz, мечтательно добавил Персец. «Я предвкушаю кассовые сборы». «А гонорар?» – я спрашиваю, глядя, как этот благородный сын американского народа укладывает каштанку в бездонный буйволиный портфель. «Not yet!» – уклончиво отвечает Вальдемар. «Я должен демонстрировать начальство, как это по-русски «строгий худсовет». «Володька!» «Володька!» – донесся голос из-за столика во втором ряду. Лысенький мужичок в старом сером пиджаке вскочил и потянулся к моему голливудскому продюсеру, опрокидывая стул. «Володька, муха-бляха, ты что ли? Не сразу тебя узнал в таком прикиде!» «Yes, it's me», – произнес Вальдемар Персец, сконфуженно покосившись на меня. «Это ти, Поль?» «Ес, ес, АБХСС! Вова, мать твою, как ты? Откуда? Оттуда? Слыхал, ты родине изменил?» «Паша, что ты говоришь?» – нервно оглянулся Вальдемар. «Никому я не изменил. Однако, видя, что свидетелем его провала стала только я, остальные посетители были слишком увлечены собой, известное дело, архитекторы, решил не строить из себя иностранца». Акцент его куда-то улетучился, и он произнес на чистом русском языке. «Давненько мы не видались, Пашка. Ты что, все тут? В Москве?» «Ну да, здесь. А ты, Боров, наел бока гамбургерами!» Паша с восхищением оглядел Вальдемара, теперь уже Володю, как я поняла из этой встречи на Эльбе. «Я жил здесь когда-то», – мечтательно улыбнулся Персец. «Извини, Мария, теперь я буду говорить с другом моей юности, а ты жди. Я дам тебе факс, из которого ты узнаешь, как обстоят дела. Уверен, все будет окей». «Ну, что там за границей, Вовка? Мед слаще. А помнишь, как мы тут гудели, как пили, как мы баб возбужденно», — говорил Паша. Я поднялась. Он сел на мое место, подпер кулаком щеку и вздохнул. «Все наши девочки стали тёлками, Володька, или тётками, я не разобрала». «Что нам печалиться, чёрт возьми, я подумала, если мы в любом случае пребываем в состоянии безмятежных скитаний?» И свернула в забегаловку, надеясь выпить чашку кофе. Там играла африканская музыка на фоне гималайских чаш. Все жевали чудесные лепешки с кунжутными семечками и маком. Вино красное алжирское лилось рекой. Посередине стоял чан с маслянистыми финиками. Оказывается, наш приятель, композитор Саня Артамонов, праздновал выход своего нового диска «New Age». Мы давно не виделись, обнялись, сели с ним за столик. Я ему сразу выложила свои надежды и печали, а он, располневший, улыбчивый, ангел доброты. Зря ты ему, говорит, безо всякой расписки сценарий отдала. Теперь его за яйца не ухватишь. Надо было сказать «минуточку, минуточку». «Нет, все-таки давайте заключим договор». «Как это какой договор? Есть у вас бланки специальные в Голливуде с печатью за подписью директора». И Саня повел нескончаемый рассказ, как он отслеживает свои сочинения и откуда ему потихоньку капает. Ведь от каждого исполнения, будь то на эстраде или на радио, или когда случайно проскочит мотивчик в сериале, композитору причитается. «Вы с Кешей обязаны живо и горячо интересоваться авторским правом», – дудел Саня в свою дуду, выплевывая косточки. «Ты порекомендуй там у вас в Голливуде, пускай они меня композитором возьмут на каштанку». Домой я вернулась на бровях, наелась до отвала фиников и лепешек. Все меня окружили, спрашивают, ну как? «Отдала, они будут читать в Голливуде». Вальдемар обещал прислать договор по факсу. «По какому факсу?» – удивился Кеша. «У нас нет никакого факса». «Понимаешь, Марусенька», – сказал мальчик, – «чтобы тебе пришел факс, этот факс надо иметь». «О, мой ребенок с детства обладал чудесным пониманием непостижимых связей». Зато Кеша, всегда готовый безупречно следовать потоку жизни, встал с дивана, оделся, засобирался. Пошли факс покупать. Хотя обычно его бросало в дрожь при мысли о таких дорогостоящих разудалых покупках. «Ну что?» – окликнул он мальчика. «Объединим наши интендантские склады». Мальчик молча выдал нам денег, а потом печально глядел из окошка на меня и на Кешу, побежавших за факсом.